24 декабря. После ужина в закусочной отеля Уайт поднялся в холл первого этажа и направился к портье, чтобы взять ключ от номера. Старичок-портье подошел к полке с письмами. «Мистер Уайт, только что одна дама оставила вам письмо», — сказал он. «Судя по всему, она приехала откуда-то». Уайт прочитал на конверте надпись. «Марика просила доставить вам в отель это письмо. Я выполняю ее поручение. К». Письмо Марика было очень коротко. Она, очевидно, торопилась. «Дорогой Ник, пересылаю с приятельницей мамы письмо. Она жена военного, летит в Вашингтон. Мне запрещено писать вам. Меня вызывал к себе капитан Уолш. Он стал меня довольно грубо расспрашивать о характере моего знакомства с Акино. Сделал циничный намек. Я рассердилась. Тогда он заявил, что я, вероятно, работаю в пользу других стран. Я ему надерзила и ушла. Акино тоже подозревает меня. За мной начали следить, только не знаю кто, Уолш или Акино. Вчера ночью, когда я подъезжала домой на велосипеде, вдруг из-за поворота выскочила машина с потушенными фарами, чуть не сбила меня. Мне страшно. Может быть, меня хотят убить. Посоветуйте, Ник, как быть. Ваша М». Уайт поднялся в номер и позвонил Донахью домой. Но там ответили, что его только что вызвали куда-то. Уайт нашел Донахью на работе. Выслушав Уайта, Донахью сказал: «Я читал телеграмму Уолша. Там очень любопытное дело. Нащупали гнездо русских агентов, и твоя девица, кажется, связана с главарем». «Это дикая чушь! Уолш набитый дурак! Не ори!» Я ответил Уолшу, чтобы он хорошенько проверил. «Но я все-таки думаю, я полечу туда сегодня же ночью». «Не сходи с ума, тебе не разрешат. Приезжай ко мне. От армейцев поступила интересная штука. Хлопнешься в обморок. Начинается новая глава истории». «А что такое?» «По телефону нельзя. Лети сюда». В кабинете Донахью, несмотря на поздний час, собрались почти все работники Т-бюро и дешифровального отдела Сеффорда. Все были очень возбуждены. Пейдж, Камберленд и Гейша сидели на диване в углу и спорили. Пейдж вскакивал и размахивал руками. Около них толпились дешифровщики. «Получается великолепно!» — Донахью ударил обеими руками по столу. «Час тому назад армейцы поймали японский сигнал, тот самый, о котором говорилось в «Магии» от 18-го. После передачи последних известий на японском языке для заграницы был дан вот этот сигнал». Он протянул Уайту листок со штампом в верхнем углу. «Совершенно секретно, чрезвычайно срочно». Уайт прочитал. 4.1241, 22.00 по Гринвичу, Токио, станция ГВЗ-W. Сводка погоды. В районе Токио сегодня ветер северный. Постепенно будет усиливаться, возможно, облачность. В районе префектуры Канагава сегодня ветер северный, облачно. В районе префектуры Тиба ветер северный, ясно. Ожидается появление облаков. На море спокойно. «Ну как?» — спросил Донахью, играя с золотым карандашиком. «Нокаутирован? Ты проиграл пари». К Уайту подошел Пейдж и стал рассказывать. Как только радиоразведка армейцев перехватила эту сводку погоды, полковник Саттлер сейчас же сообщил Крамеру, а тот известил Донахью и Маккола. И все, кроме Маккола, помчались к Уилкинсону. Тот потащил всех к Тернеру. Дальше пошло по цепочке вверх. Генерал Маршалл и адмирал Старк прибыли в Белый дом почти одновременно для доклада президенту. И узнав, что он за городом, поехали в Уорм-Спрингс. Еще не вернулись. «А почему Маккола не побежал к начальству?» — спросил Уайт. Гейша скорчил гримасу. «Он считает, что надо еще подождать, проверить как следует». «В общем, сомневается. Он из породы тех, кто до сих пор сомневается в том, что Земля круглая». Уайт нахмурился и стал кусать губы. Гейша посмотрел в сторону Пейджа и Камберленда и усмехнулся. «Эти тоже не верят». «Ники, у тебя очень кислая физиономия», — Донахью рассмеялся. «Жалеешь, что проиграл свою наяду? Придется проститься с ней». «Я считаю, что все это ерунда», — громко произнес Уайт. Голос его слегка дрожал. В кабинете вдруг стало тихо. Уайт продолжал. просто сводка погоды в обычной токийской радиопередаче, а не условный сигнал. Офицер из отдела Сеффорда прыснул и махнул рукой. Кое-кто засмеялся. Донахью покачал головой. «Увы, Ники, на этот раз ты просто упрямишься. Не ставь себя в смешное положение. И, боже упаси, не говори об этом начальникам. Я-то знаю тебя и твои чудачества, а они решат, что ты... что у тебя...» Он постучал согнутым пальцем по лбу, встал из-за стола и, высоко подняв голову, вышел из комнаты. Следом за ним поднялся Гейша. Пейдж и Камберленд подошли к Уайту. «Капитан третьего ранга Маккола сегодня утром, — начал Камберленд, — предложил послать командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Киммелу предупреждение». Потерев подбородок, Камберленд продолжал. «Предупреждение насчет возможности нападения японцев. Но знаете, что получилось?» «Ну?» «Представьте себе!» «Что?» — Уайт топнул ногой. «Я вас когда-нибудь убью!» Камберленд потер подбородок и улыбнулся. Уилкинсон вежливо выслушал Маккола и отверг его предложение. Тогда Маккола пошел к контр-адмиралу Тернеру, но тот тоже сказал, что для тревоги нет оснований. «Наши начальники будут всю ночь ждать сообщения о начале войны между Японией и Россией», сказал сквозь зубы Пейдж. «Теперь они думают только об этом». Они вышли в коридор. У лифтов толпились флотские и армейские офицеры, вызванные в неурочное время. За дверью одной из комнат послышались звуки, похожие на револьверные выстрелы. Дверь открылась. На пороге показался раскрасневшийся Гейша. Он махнул рукой Уайту. «Идите сюда и проходите прямо в кабинет контр-адмирала Ингерсола. Там выставлено шампанское из банкетного фонда. С разрешения хозяина. Там все собрались. Тернер, Уилкинсон, Сеффорд. Идите». Кто-то втащил Гейшу в комнату и закрыл дверь. «Уже начали праздновать», — усмехнулся Уайт. «По-моему, рановато». Пейдж посмотрел на Уайта. «Пойти выпить, что ли?» — он чмокнул губами. «Дорогое шампанское. Хочу выпить за то, чтобы наши начальники поумнели и перестали бы дурачить самих себя». Хлопанье пробок за дверью продолжалось.